Всю жизнь мечтал. Шофер автобуса, который опознал Казанцева, здесь? Так точно. Ожидает. Вот так, гражданин Казанцев, Никита Александрович. Что в чемоданчике носите, молодой человек? Не ваше дело. Все мое. Вы там ничего не забыли. А чего дерзите? А вы привыкли, что здесь перед вами все сразу в слезы. Только отпустите, ради бога. Ну зачем? Кому бояться нечего, с теми без слез обходится. Так что в чемоданчике-то? Возьмите у прокурора ордер на обыск и смотрите. Постановление. Не ордер называется, а постановление. Взяли. А прокурор и сам, пожалуй, с вами знакомится специально. Ну что ж, ройтесь. Вот оно! Шило! Да это не шило. Это радиоотвертка. Знаю, знаю, гражданин Казанцев. Это мы поначалу думали, что шило. Савельев, подготовь для Панкова опознание. Два парня на него, похоже, и ждут. И понятые в коридоре. Ну, пригласи всех сюда. Казанцев, сядьте рядом с молодыми людьми. Поближе, поближе. Вот так. Савельев, зови Панкову. Ага. Проходите. Посмотрите внимательно на этих людей, Зиновья Федоровна. Успокойтесь, не волнуйтесь. Вспомните, знаете ли вы кого-нибудь из них? Нет. Я не знаю. Я никого из них не знаю. Никого не знаю, слышите? Его здесь нет! Ники здесь нет наверняка, слышите, нет! Владимир Иванович, но не могу. Спокойнее, Стас, спокойнее. Не могу спокойнее, ведь все подтверждается, все. И Казанцев это, и по пустырю он шел во вторник. И отвертка у него есть длинная, а он бьется, как лев, и доказывает, что не убивал Аксенову. Что не знает он ни Аксеновой, ни Буковой, вообще ничего не знает. И хотя этого не может быть, я ему верю. Но ведь зовут-то его Ника. То-то и оно, Ника. А Букова объясняла, что ее приятели вовсе зовут Кока. Да и не Кока, в общем, а Коля, Николай Лысых. И в Москве его не было. Проверили? Все точно. В Свердловске он второй месяц. И все разваливается. Все! Хотя вчера я еще был уверен, осталось чуть-чуть и возьмем убийцу. 5 дней топали по фальшивому следу. 5 дней! А где теперь настоящий убийца? Где? Это ты что, меня спрашиваешь? Я даже казнить себя не могу. Факты так выстраивали из логическую схему, что я... Их было слишком много для такого запутанного дела. Ну, не представляю, с чего начинать в понедельник. А в шахматы мы будем играть? Тебе надо отвлечься, хоть немного отключиться от дела. Давай коробку. У тебя сейчас выработался стереотип мышления. В каком-то месте есть прокол, но ты этого не замечаешь и продолжаешь бегать по кругу. Давай беседовать на отвлеченные темы, пить чай, телевизор посмотрим. Что это там показывает? Ну-ка. Да вроде Ромео и Джульет. А ну-ка, прибавь звук. Если не ошибаюсь, там как раз завязывается драка между Монтекки и Капулетти. Скоро начнут ширять друг друга саблями. Не саблями, темнота, шпагами. Ну, шпагами какая разница? В какой руке? В какой руке? В правой. Играешь белыми. Ну, ходи, ходи. Е2, Е4. Оригинально. Смотрите. Тибальт уже минуты две как пырнул этого Меркуцева, да, в шапочке. А тот еще умирает. Красиво умирает. Вот вы как думаете, в жизни такое может быть? В сердце воткнули и выдернули шпагу. Может человек ходить после этого? даже еще рассуждать. Ты, Стас, вульгарный материалист. Это же искусство. Нет, в жизни вряд ли, конечно. Твой ход. Подождите, все-таки может или нет? Ну, шаг другой может сделать, пожалуй. Но ведь Аксенова сделала после такого ранения не менее 20 шагов. Это же факт. Угу. Нет ничего относительнее абсолютных фактов. А пока тебе шаг. Слушаю. Да-да, я. Добрый вечер, Борис Маркович. Так. Так-так. Ткань повреждена не шилом?